Глава 14. Руслану всю неделю снилась бабушка, осуждающе расстроенная, как будто бы он снова принес тройку по родному языку из школы. Но говорить с ним она отказывалась, уходя в темноту. Зато Руслан еще несколько раз услышал по радио послание от кого-то незримого. Еще настойчивее ему советовали не возвращаться в Джукитау. Так и хотелось спросить, а что его ждет, если он ослушается? Но Руслан еще не докатился до того, чтобы начать разговаривать с галлюцинациями. Зато сходил к психиатру, убедиться, что с его психикой все в порядке. Седой грузин с приподнятой бровью выслушал его рассказ о том, что его донимает голос по радио, а потом спросил: «Как давно умерла ваша бабушка?» 2 месяца назад. Недавно было 50 дней. Родственники собирали аж. «Так что вы хотите от себя?» Слуховые галлюцинации могут быть частью переживания горя. Я выпишу вам успокоительное. Если не поможет, приходите еще раз. И вот вам контакты моей знакомой. Она психолог и как раз работает с горем. Попробуйте сходить. Стоило Руслану покинуть кабинет, как и рецепт и визитка отправились в дальний карман бумажника. Свою тревогу он успокоил, а значит, и голоса скоро прекратятся. Вольт в последнее время вел себя очень беспокойно, будто от хозяина заразился. Мог застыть посреди комнаты, уставившись в одну точку, а потом облаять пустой угол. Никакие уговоры и крики на него не действовали. Кинолог только посоветовал выгуливать его подольше, чтобы пес уставал и у него не хватало сил на хулиганство. А еще дал контакты зоопсихолога. «Да что же это такое? Они что, все сговорились?» — в сердцах спрашивал Руслан у пса. Тот, к счастью, хотя бы не отвечал, а то бы прямая дорога в клинику открылась. Как-то в начале февраля Руслану приснился странный сон, который он несколько дней не мог перестать вспоминать. Ему снилась лесостепь на левом берегу Камы. Высокий земляной вал чуть впереди пересекал поле. Насыпной, уже давно поросший травой, высокий, в отдалении он утыкался в деревянную крепость. Руслан стоял в небольшом пролеске с одной стороны вала. Его окружали воины на конях. Вооруженные луками, пиками и саблями, одетые в латы из железных пластинок, сквозь которые проглядывало сукно, и с высокими шапками на головах, они выглядели угрожающе. К нему обратился один из воинов, подъехав чуть ближе. Он говорил на каком-то старом диалекте татарского, но Руслан понял каждое слово. Воин, видимо, полководец, попросил камлауши шамана призвать духов и помочь им в бою. Тут-то Руслан и понял, что это его просят сделать, потому что камлауши — это он. За его плечом висит домбра и тихо позвякивает струнами от переступания коня с ноги на ногу, а у седла привязан посох. И самое удивительное, что он знал, как ему обратиться к духам. Когда Руслан тронул струны, в его сознание ворвался поток ярких красок и нестерпимого света. Духи предков слетались на звуки домбры, привычно занимая место рядом с камлауши. Он просил их поддержать воинов, дать им силы, и на его глазах духи вселялись в их тела и поднимали на бой. Захваченный потоком силы, текущей через него, Руслан убрал домбру за плечо, подхватил посох и помчался вслед за конницей. Он никогда не ощущал такой ярости и боли, как в этот миг. И вот уже конь с разбегу перелетел через укрепление вала и от приземления на мгновение выбило дух. Теперь Руслан смотрел на битву сверху. Защитники крепости и вала, не ожидавшие нападения, падали замертво под натиском врагов. Он видел себя, точнее, того камлауши, в чьем теле был. Размахивая посохом, тот крушил людей направо и налево. Словно из его оружия вырывался столб света или тока, отчего противник падал на землю, где его уже добивали другие воины. Перья на его шапке, обрызганные кровью, качались, словно бешеная птица в полете. Камлауши вдруг воскликнул что-то на том самом языке, который Руслан еще недавно понимал, и в то же мгновение его грудь пронзила сабля защитника крепости. Руслана тут же вернуло в тело, и его прошила нестерпимая боль. В голове билась последняя мысль. Имя Онечка и такое яркое и болезненное сожаление, что он не успел ее защитить. А потом Руслан проснулся, ощущая фантомную боль в том месте, куда во сне ударила сабля, и холод в кончиках пальцев. Аня приехала в город утренним рейсом. К 11 часам она уже была в центре, где они договорились встретиться с ГНН на ланч. Тетушкам же просто сказала, что едет поработать в архив, и отключила звук у телефона, чтобы не отвлекаться. Красивые светящиеся арки на Баумана уже убрали, как и новогоднюю иллюминацию. Город жил ожиданием весны, укрытый белым одеялом. Плитка, как и всегда, скользила под ногами. Голуби не спешили улетать от прохожих, а уличные музыканты у памятника Шаляпину продолжали что-то гнусаво петь под плохо настроенную гитару. И громада красной кирпичной колокольни Богоявленского собора уносилась ввысь, припыленная снегом, как сахарной пудрой. В этот утренний час улица, летом заполненная людьми в любое время дня, была полупуста. Только туристы и студенты, бегущие перекусить между парами в одну из многочисленных кафешек, встречались ей. Оставив позади несколько кварталов, Аня вышла к монументальному дому печати, где сейчас расположилась гостиница «Нагай», названная в честь тех самых возможных предков Руслана и самой Ани. Это было одно из ее любимых зданий в городе, так пугавшее в детстве и так завораживающее сейчас ленточным остеклением, бетонными опорами и формой, напоминавшей раскрытую посередине книгу. Полюбовавшись на здание с минуту, Аня свернула в переулок и направилась к бетонной крутой лестнице. От знакомых мест щемило сердце, поэтому она и решила прогуляться кружным путем, зная, что ГНЭ по традиции опоздает. На Профсоюзной, перебежав через дорогу на Красный, Аня не стала задерживаться. Вместо этого она поднялась по Каве Наджми мимо живописных развалин гостиницы Дворянского собрания, новостроек слева и более старинных домов справа, прямо на Кремлевскую. Нельзя было не застыть на углу, любуясь панорамой Кремля в конце улицы, но Аня все же поспешила перейти на другую ее сторону. Впереди маячили две позднесоветские высотки, учебные корпуса, и само белоснежное главное здание с комплексом построек университетского городка. Но ее путь заканчивался раньше, у здания по левую руку трехэтажного сверху жилого, а снизу заполненного разными кафешками. Тут же находилась и пиццерия, куда ее позвала подруга. Аня не успела застать ее открытие, к тому моменту она уже уехала в Джукитау. Но ГНЭ хвалила местную пиццу. Аня написала ей и взяла меню. Подруга просила выбрать на свой вкус, так что она погрузилась в процесс решения, какая может быть вкуснее. Остановившись на привычной ветчине и грибах, Аня попросила еще графин облепихового чая на двоих и откинулась на спинку кресла. ГНЭ забронировала место у окна, так что, пока ждала заказ, Аня могла понаблюдать за пробегающими мимо по улице студентами и работягами. Вот звякнул колокольчик на двери, и она услышала знакомый голос. В ту же минуту вихрь в бежевой шубе и сапогах на шпильках ринулся к ее столику. ГНЭ, на четверть украинка, на четверть армянка, наполовину татарка, кинулась обниматься, даже не сняв верхнюю одежду и не дав Ане встать с кресла. Не сразу отстранившись, она внимательно всмотрелась в ее лицо и воскликнула: «Боже, да тебя совсем, что ли, дома не кормят?» Большие зеленоватые глаза буравили Аню, а кончик горбатого отцовского носа ГНЭ так и подрагивал, как каждый раз, когда она пыталась сдержать слезы. Аня улыбнулась, ощущая, как ее окутывает знакомое тепло и радость от встречи, будто кусочек сердца оттаял. «А ты вообще не меняешься», — в ответ сказала Аня, и ГНЭ расплылась в ответной улыбке. Скинув шубу, она плюхнулась в кресло напротив, загородив вид из окна. Оценивающе посмотрев на Аню, подруга выдала заключение. «Ну, выглядишь ты, наконец-то, получше, чем в последний раз, когда я приезжала в этот твой Джукитау. Так говоришь, как будто это город виноват в том, что я плохо выглядела. Ну, ты хоть краситься начала, уже прогресс. Когда-нибудь я доберусь и до твоего гардероба». «А чем тебе не угодило мое платье?» «Как минимум, старомодной длиной, хотя нет, такое уже даже бабушки не носят». «А вот сейчас мне было обидно. Это вообще-то мое любимое платье, и цвет не идет». Трикотажное с длинным рукавом платье цвета бургунди Аня нашла на какой-то барахолке в городе еще за 2 года до своего отъезда. Оно напоминало ей о счастливых днях, когда она еще без труда умела находить вокруг радость. «Рассказывай, что у тебя нового?» ГНЭ откинула назад смоляные волосы и облокотилась о стол. Она-то была одета по последней моде. Природа не обделила подругу ни вкусом, ни фигурой, а родители — средствами. «Я все тебе написала. Больше и нет ничего». «Нет, так не пойдет. О чем будет новая книга?» о семье. Ну, не совсем прямо про них, а про их историю. Я много нашла в архивах и в маминых записях, а что-то даже снилось. Гейне знала про Анин дар и даже как-то просила ее помощи, когда дух в новой квартире не давал ей покоя. Аня смогла связаться с призраком и выполнить его последнюю волю, дав возможность уйти. Правда, о том, как мучилась мигренью несколько дней после, она ей не рассказывала. «В издательстве тебя не хватает», — резко сменила тему Гейне. «Слишком тихо и спокойно». «Но ты же осталась, так что не верю». «Вообще-то, это ты всегда устраивала всю движуху. Или уже забыла за год, что это такое?» Аня только улыбнулась, не зная, что ответить. Если уж не кривить душой, то она никогда не была главной зажигалкой отдела. Но та история ее правда подкосила. «Я тут недавно встретила Дениса», — вкрадчиво бросила Аня. С реакцией Гейне она не ошиблась, та сразу вскинулась, словно пес, которому бросили кость. «Только не говори, что этот урод пытался тебя вернуть после всего». «Нет, наоборот, порадовался, что я на него не злюсь». «Не верю, что это и правда так. Ты его ударила или чем-нибудь в него запустила по старой памяти?» Аня расхохоталась, понимая, как скучала по резкому юмору подруги. «Удержалась, хотя очень хотелось. Но ты же знаешь, я не бью людей». «Да, это моя привычка. Жалко, меня рядом не было. Но ты хотя бы его послала?» «Почти. Только он вряд ли что-то понял». «Да уж, умом-то твой бывший никогда не отличался. Прости, но это правда так. И что ты в нем вообще нашла?» Аня пожала плечами. По прошествии времени и после всех переживаний Денис и правда казался незаслужившим ее чувств. Она-то его правда любила, настолько, насколько способна. «Только дурак выберет какую-то безмозглую модель после трехлетних отношений. Ты же знаешь, что он тогда сказал». Проглатывая холодный комок, сказала Аня. Тут как раз, кстати, принесли чай, и она почти залпом выпила чашку, пытаясь справиться с застрявшим внутри холодом. Коленки снова начали трястись. «Тебе стоит забыть всю эту чепуху. Там не было ни слова правды, я просто в это не верю». «Как у тебя-то дела?» Пытаясь перевести тему и справиться с тремором, спросила Аня. Гейне пожала плечами. «Так и кормит завтраками про будущую свадьбу. Я бы натравила на него родителей, но не хочу, чтобы это было под давлением. Пусть сам решает. Я дала ему еще месяц». Отношения с Вадиком у них начались еще раньше, чем у Ани и Дениса. Темпераментная Гейне и чаще податливый, но временами ужасно упрямый Вадик встречались уже лет 5, но он все никак не мог решить, хочет он на ней жениться или нет. Гейне ждала, но и ее терпению приходил конец. «У тебя есть еще один выход. Ударить его в темном переулке чем-нибудь тяжелым по голове и притащить в ЗАГС, пока он не опомнится. Еще скажи, подделать подпись на заявление или украсть паспорт и не отдавать, пока не поедет со мной в ЗАГС». Подруги расхохотались на все кафе, так что другие посетители начали на них оборачиваться. «Может, это просто не твой человек?» — отдышавшись, сказала Аня. Гейне пожала плечами. Тут принесли и пиццу. Дымящаяся, ароматная, слегка подпалённая в печи, она действительно заслуживала внимания. Так что разговор временно прервался. «Мне письма перестали приходить», — поделилась Аня, когда большая часть пиццы была съедена. «Это я поспособствовала», — усмехнулась Гейне. «Лилёк никак не могла понять, что это бесполезно, так что я немного поработала над убеждением». «Как она?» Главред Лиля была самой настырной, но одновременно и самой заботливой начальницей в недолгой карьере Ани. «Никак не может выбрать человека на твое место, хотя уже год прошел. Так и делим обязанности на всех. Говорит, никто не сравнится с моей Анечкой». Ей стало одновременно и горько, и приятно. Она только надеялась, что Лиля ее когда-нибудь поймет. Гейне сейчас напоминала сытую пантеру, так что по ее лукавой улыбке Аня поняла — сейчас начнется допрос с пристрастием. «Надеюсь, ты в Джекитау не сидишь целыми днями дома и нашла кого-нибудь хотя бы для утешения. По блогу вижу, что еще не все красивые наличники и дома собрала». Аня вспомнила последний разговор с Русланом и покраснела. «Ага, давай, колись. Кто, где и когда?» «Да нечего рассказывать. И тетушки, и брат достали уже сватать. Ничего нет. Когда так говорят, обычно есть не просто что-то, а серьезное. Внук бабушкиной подруги помогал мне с работой в архивах, а все нас уже поженили 10 раз. Симпатичный? И ты туда же. Ань, ты молодая и красивая, даже когда прячешься под всеми этими бабушкиными тряпками. Преступление быть одной и переживать по этому придурку. Ты в курсе, что раньше траур длился 1 год? В курсе. Тем более 1 год уже прошел. Пора двигаться дальше. И я никого тебе не сватаю, я просто хочу, чтобы ты была счастлива. «Мне хватает семьи и новой книги», — сказала Аня и в тот же миг поняла, что врет. «Не хватает, но выбора не было. Если людей не оттолкнет ее холод, так это сделает она сама. Например, расскажет не к месту, что видит призраков». Гайне вздохнула и сказала, «Тогда я желаю тебе уже встретить кого-то, кто тебя не предаст. Помнишь, как там в дневнике у Башкирцевой было? Я знаю человека, который меня любит, понимает, жалеет, полагает жизнь на то, чтобы сделать меня счастливой, который готов ради меня на все и который никогда не изменит мне, хотя и изменял прежде. И этот человек — я сама. Да, помню. Но не надейся только на себя. У тебя есть и будут другие, кто поддержит и не подведет. И ты заслуживаешь счастья». Аня ощутила, как запекло глаза. Гайне еще с университетских времен умела подобрать нужные слова. «И когда ты успела наизусть выучить эту цитату? Да блин, мы не настолько часто ее дневник читали!» — поразилась подруга, вызвав у Ани взрыв смеха. Они провели в кафе еще 1 час, а потом Гайне заторопилась на работу. Тепло расставшись, они разошлись по разным сторонам. Аня спустилась мимо сквера, так называемой сковородки, с юным Лениным посреди нее, и мимо белой колоннады университета на свой 2-й любимый холм в городе. С него открывался вид на уходящую далеко вперед университетскую улицу, застроенную зданиями самых разных эпох. Но ей нужно было к кольцу, поэтому рядом с рестораном восточной кухни, украшенной мозаичными картинами на сюжеты «Тысячи и одной ночи», она свернула в переулок и вышла на оживленную широкую улицу. Автобус привез ее в архив, где сегодня ее встретила совсем другая женщина. Она уточнила у Ани, записывалась ли та, и проводила в читальный зал. Обложившись блокнотами, Аня погрузилась в поиски нужной информации в тех книгах, что еще не успели оцифровать. Бабушка, как и всегда во время ее поисков, появилась и села рядом, вглядываясь в испещренные мелким почерком страницы. Аня, предварительно надев перчатки, листала ветхие страницы и искала нужные фамилии. Каждая находка сопровождалась комментарием от бабушки. «Я думала, ее сына звали Владимир, а оказывается, это было имя ее брата. А с Наташей, внучкой этой Марии, мы вместе работали на заводе. Значит, она была моей троюродной сестрой, а мать всегда говорила, что мы не родня. Надо же!» И еще 10 таких уточнений, которые Аня тоже старалась записать. Бабушка сменила гнев на милость и теперь не препятствовала исследованию прошлого семьи. Аня, дождавшись, когда другой посетитель покинет читальный зал, и она останется один на один с бабушкой, спросила. «Почему ты так не хотела, чтобы я все это узнавала?» Ульяна скривилась. «На тех, кого ты уже нашла в архивах, мне плевать». «И что тогда? Есть что-то еще, до чего я не добралась?» «Архивы тебе этого не расскажут». И Аня могла поклясться, что на лице бабушки появилась ехидная улыбка, прежде чем она растворилась в воздухе. Стукнула дверь, и в зал вошел какой-то парень. После разбора мелкого почерка зрение подвело Аню, так что она узнала Руслана только когда он подошел ближе. Подавив порыв вскочить и убежать прямо сейчас, она вцепилась в край стола. Руслан выглядел так, будто не спал 2 дней. Заметив Аню, он удивленно вскинул брови и сказал: «Не ожидал тебя встретить здесь. Иначе бы вызвал бригаду психушки, ведь ты же не веришь, что психически здоровый человек видит призраков», — мелькнул язвительный ответ в голове Ани. Но она сдержалась и только сказала: «Как и я тебя». «Что-то нашла интересное?» Он кивнул на открытую перед ней книгу. «Боковые линии, уточняю. А ты здесь по работе?» Руслан опустился за стол через проход и открыл портфель, доставая блокнот и ручку. «Нет, тоже кое-что уточняю». Аня кивнула и опустила глаза в книгу. Строчки расплывались перед глазами, а сердце куда-то помчалось, так что легкие за ним перестали успевать. Некоторое время они сидели в тишине, пока Руслан первым ее не нарушил. «Я был неправ». «Ты о чем?» — решилась поднять глаза Аня. «Я тебе не поверил, и кажется, зря». Захотелось пошутить, мол, увидел бабушку, которая прямо сейчас стоит за твоим плечом, сложив руки под платком и неодобрительно на меня смотрит. Но Аня сдержалась и спросила. «Что же такого случилось, что ты поверила в мой бред?» «Я это так не называл. Ты сказала, что иногда что-то видишь. Похоже, я тоже». «Это не передается воздушно-капельным путем. Можешь не переживать», — неудачно пошутила она. «Я был у психиатра. Он все списал на переживания из-за бабушки». «Может, он прав? Что случилось-то?» Тут как раз зашла работница архива, неся документы, которые заказал Руслан. Так что разговор на время оборвался. Аня тут же засобиралась. «Можешь подождать? Хочу рассказать, что нашел нового». Поймав Аню за руку, попросил Руслан. Она кивнула и отложила сумку, отметив, какие же у него холодные руки, словно ставшие еще леденее с последней встречи. Он работал быстро, но очень бережно обращался с бумагами. Минут через 20 Руслан отложил последнюю папку и вздохнул. «Как насчет кофе?» — предложил он. «У меня все равно автобус только в 7, так что можно», — кивнув, сказала Аня. Любопытство оказалось сильнее ее.